Франклин сказал, «если можно не только придумывать, не только излагать свою философию, но и жить ею, то никто не обладал этой способностью в такой степени, как Гельвеций. Он разгласил всеобщий наш секрет, заявив, что единственная цель человека — счастье, и с этой своей теорией сообразовал собственную жизнь. Из всех людей, которых я знал, он был самым счастливым. Он завоевал красивейшую и умнейшую в мире женщину, и благодаря ему на земле стало больше счастья и радости». «Да», — отвечала мадам Гельвеций, — «жаль, что он не дожил до сегодняшнего дня. Я хотел бы видеть здесь вас обоих, его и вас». Тюрго казалось, что все это лишено чувства меры и, пожалуй, вкуса. Он никогда не испытывал особого восторга перед трудами Гельвеция. Он сожалел о том, что сожжение книг Гельвеция создало этому незначительному человеку ореол мученика, и разделял мнение Вольтера, находившего книги покойного банальными, а все оригинальное в них спорным или неверным. Поучающий и запальчиво Тюрго выразил надежду, что пример Америки заставит задуматься все цивилизованное человечество и вызовет подражание во всем мире. «Человечество достойно гибели!» — жаром воскликнул Кондорсе, «если этот пример ничему его не научит». Дворецкий мосье Финк доложил, что кушать подано. Мадам Гельвеций приготовила изысканную трапезу. Дешевым это угощение никак нельзя было назвать, и мадам Гельвеции пришлось торговаться с мосье Финком из-за каждого су. Мосье Финк даже пожаловался Франклину. Он заявил, что он человек честный и порядочный. Когда Франклин передал его слова мадам Гельвеции, та возразила, «Это мосье Финк всегда говорит, но я боюсь, что он ошибается». Во всяком случае, меню было составлено с любовью и со вкусом. Гости отдали ему должное, они ели, пили и оживленно беседовали. Много говорили о маркизе де Лафайете, отъезд которого все еще оставался в Париже злобой дня. Сведений о маркизе покамест не было. Все надеялись, что сегодняшний день он отпразднует в Филадельфии. Был предложен тост за Лафайета. Мосье де Ларошфуко, близкий друг Лафайета, рассказал о его великодушии и беспечности в денежных делах. Пьер сообщил, что был посредником при покупке судна, на котором маркиз отправился в Америку, и что только благодаря ему Пьеру с маркиза не запросили втридорога. Де Ларошфуко выразил надежду, что и за океаном найдутся люди, которые оберегут маркиза от ростовщиков. Ведь Лафайет на редкость легкомысленный человек, а в евреях, конечно, нигде нет недостатка. Франклин сказал, что евреи в Филадельфии живут разные. Есть среди них сторонники короля, но есть и сторонники Конгресса. Лицо его стало задумчивым. Он вспомнил франков, еврейскую семью, где два сына были на стороне патриотов, а один на стороне лоялистов. Он вспомнил о собственном сыне-изменнике. Он продолжал. «У меня лично есть, или вернее, был, так сказать, лейб-иудей, некто Хейс. Однажды при высадке в Нью-Йоркской гавани лодка, на которой я находился, перевернулась, я упал в воду. Меня подобрало почтовое судно. Никакой опасности мне не грозило. Дело происходило в непосредственной близости от берега, а пловец я превосходный. И вот откуда ни возьмись, является еврей Хейс и утверждает, что это он знаками заставил почтовое судно меня подобрать. С тех пор он считал меня главным источником своего дохода. Встречаясь со мной, он всегда просил у меня денег. Еще бы, ведь это же ему посчастливилось спасти мою драгоценную жизнь. Так он выжимал из меня то двойной оганес, то испанский дублон. Дешевле мне ни разу не удавалось от него отделаться. Теперь он умер, но он завещал меня своей вдове. Не поймите, господа, — продолжал Франклин, когда все засмеялись, — эта история превратна. Я не люблю никаких обобщений, отнюдь не считаю своего Хейза типичным евреем. С евреями у меня связаны и плохие воспоминания, и очень хорошие. Однажды я познакомился с неким Перецем. Видя, как другие евреи садятся за книги, он тоже иногда брал книгу и начинал ее листать. Я знал, что мой Перец не умеет ни читать, ни писать. Можно было не сомневаться, что он ничего не понимает в ученых спорах. Будучи от природы любопытным, я завел с ним разговор, и вот что он мне сказал. Даже если человек не умеет читать,